Какие пути, какие возможности для нас обоих? Предстоящий переворот в жизни Жоржа помрачил отчетливое и дальновидное мышление нидерландского посланника. Умный и находчивый политик стал непоправимо ошибаться. Первую грубую ошибку он допустил, написав письмо Наталье Николаевне Пушкиной. В семейных архивах сохранился черновик этого документа. «Сударыня, я вдвое старше вас, и это дает мне право говорить с вами, как отцу с дочерью. Я надеюсь, что вы не откажете выслушать меня внимательно и вникнуть в ту тяжелую драму, которую вы, быть может, невольно, зародили в лоне моей семьи. Вы знаете, что сын мой, единственное счастье моей жизни, уже 2 года живет мечтою о вас. Это благородное и сильное чувство до сих пор не встретило с вашей стороны достойного ответа. Между тем, вы не можете скрыть ни вашей душевной растроганности перед такой рыцарской преданностью, ни вашего глубокого волнения перед этой возвышенной страстью. Отдайтесь же вашему влечению, прекратите напрасную борьбу, не пытайтесь отвращать неизбежное. Подумайте о великих страданиях, причиняемых вами безумно любящему вас сердцу, и не испытывайте судьбы, знайте, что сын мой близок к самоубийству, что он тяжко болен и медленно умирает от любви к вам. Подумайте, нет ли в жизни обязанностей, стоящих выше супружеских, и не следует ли расторгать неудачные браки во имя верховного закона великого чувства. Вдумайтесь в это и решитесь порвать с печальным прошлым, чтобы смело начать новую жизнь, полную любви, роскоши и свободы. Осчастливьте себя и верните мне моего сына. Молю вас взвесить и принять все, что с отеческим чувством вам советует ваш покорный и преданный слуга барон де Геккерн. Ответа не последовало, но вскоре барон Геккерн получил известие из дома Пушкиных. «Пакет из нидерландского посольства, господин Виконт. Мне подают записку на голландской бумаге с рельефным львом, потрясающим мечом и стрелами. Спешное приглашение от барона Луи фан Геккерна. Я еду на Невский. При свете канделябров переливается эмаль табакерок, перламутр ларцов и стекло венецианских бокалов. В широких деревянных квадратах поблескивают омары и устрицы под ниспадающими гроздьями винограда, и тяжело виснет пернатая дичь над синими камбалами и багровыми тушами. Анатомы в широкополых фетрах и каноники в просторных рясах угрюмо глядят из глубокого сумрака портретных фонов. «Друг мой, у нас беда», — встретил меня посол в состоянии крайней встревоженности. «Что-нибудь в полку с Жоржем?» — осведомился я. «Хуже, гораздо хуже. Садитесь и слушайте». Он пододвинул ко мне коробку с сигарами и смочил виски своими крепкими и сладкими духами. «Сегодня в 3 часа, как снег на голову, приезжает ко мне, или вернее к Жоржу, один наш отдаленный знакомый, штабной офицер Рассет.